своим французом между тем, и граф раздет уже совсем. Ложится он, сигару просит, месье Пикар ему приносит графин, серебряный стакан, сигару, бронзовый светильник, щипцы с пружиной, будильник и неразрезанный роман. В постели лежа Вальтер Скотта глазами пробегает он, но граф душевно развлечен. Неугомонная забота его тревожит, мыслит он, неужто вправду я влюблен? Что если можно? Вот забавно. Однако ж это было б славно. Я, кажется, хозяйке мил. И Нулин свечку погасил. Несносный жар его объемлет, не спится графу, бес не дремлет и дразнит грешною мечтой в нем чувства. Пылкий наш герой воображает очень живо хозяйке взор, красноречивый, довольно круглый, полный стан, приятный голос прямо женской, лица румянец деревенской, здоровье краше всех румян, он помнит кончик ножки нежной, он помнит точно, точно так, она ему рукой небрежной пожала руку. Он дурак. Он должен был остаться с нею, ловить минутную затею, но времени ушло, теперь отворена, конечно, дверь. И тотчас, на плечи накинув свой пестрый шелковый халат и стул в потемках опрокинув, в надежде сладостных наград, к Лукреции Тарквинии новый отправился на все готовый. Так иногда лукавый кот, жеманный баловень служанки, за мышью крадется с лежанки, украдкой медленно идет, полузажмурясь подступает, свернется в ком, хвостом играет, разинит когти хитрых лап, и вдруг бедняжку цап-царап. Влюбленный граф в потемках бродит, дорогу ощупью находит, желанием пламенным томим едва дыхание переводит, трепещет, если пол под ним вдруг заскрипит. Вот он подходит к заветной двери и слегка жмет ручку медную замка. Дверь тихо-тихо уступает. Он смотрит. Лампа чуть горит, и бледно спальню освещает. Хозяйка мирно почивает. Иль притворяется, что спит. Он входит, медлит, отступает, и вдруг упал к ее ногам. Она, теперь с их позволения, прошу я петербургских дам представить ужас пробуждения Натальи Павловны моей и разрешить, что делать ей. Она, открыв глаза большие, глядит на графа. Наш герой ей сыплет чувства выписные и дерзновенную рукой коснуться хочет одеяла, совсем смутив ее сначала, но тут опомнилась она и гнева гордого полна, а, впрочем, может быть, и страха, она Тарквинию с размаха дает пощечину. Да-да, пощечину, да ведь какую! Сгорел граф Нулин от стыда, обиду проглотив такую, не знаю, чем бы кончил он, досадой страшною пылая, но шпиц косматый вдруг залая прервал параши крепкий сон. Услышал граф ее походку и, проклиная свой ночлег и своенравную красотку, в постыдный обратился бег. Как он, хозяйка и параша, проводят остальную ночь, воображайте, воля ваша, я не намерен вам помочь. Восстав поутру, молчаливо, Граф одевается лениво, отделкой розовых ногтей зевая занялся небрежно, и галстук вяжет неприлежно, и мокрой щеткою своей не гладит стриженных кудрей. О чем он думает? Не знаю. Но вот его позвали к чаю. Что делать? Граф, преодолев неловкий стыд и тайный гнев, идет. Проказница молодая, насмешливый потупя взор и губки алые кусая, заводит скромный разговор о том о сём. Сперва смущенный, но постепенно ободренный, с улыбкой отвечает он. Получаса не проходило, уж он и шутит очень мило, и чуть ли снова не влюблен. Вдруг шум в передней, входят, кто же? Наташа, здравствуй! Ах, мой боже, граф, вот мой муж. Душа моя, граф Нулин, рад сердечно я. Какая скверная погода. У кузницы я видел ваш совсем готовый экипаж. Наташа, там у огорода мы затравили русака. Эй, водки! Граф, прошу отведать, прислали нам издалека. Вы с нами будете обедать? Не знаю, право, я спешу. И полно, граф, я вас прошу, жена и я, гостям мы рады. Нет, граф, останьтесь. Но с досады и все надежды потеряв, упрямится печальный граф. Уж подкрепив себя стаканом, пекар кряхтит за чемоданом. Уже к коляске двое слуг несут привинчивать сундук. К крыльцу подвезена коляска. Пекар все скоро уложил, и граф уехал. Тем и сказка могла бы кончиться, друзья, но слово два прибавлю я. Когда коляска ускакала, жена все мужу рассказала, и подвиг графа моего всему соседству описала. Но кто же более всего с Натальей Павловной смеялся, не угадать вам. Почему ж? Муж, как не так, совсем не муж. Он очень этим оскорблялся. Он говорил, что граф дурак, молокосос, что если так, то граф он визжать заставит, что псами он его затравит. Смеялся Лидин, их сосед, помещик 23 лет. Теперь мы можем справедливо сказать, что в наши времена супругу верная жена, друзья мои, совсем не диво.